Глава 12. После посещения пункта прошло не менее часа, но я все еще бродила по бежевым коридорам, взбиралась и спускалась по лестничным пролетам в поисках жилого крыла. Нет, серьезно, организации стоило бы выделить бюджет и повесить таблички с картами на каждом этаже. Но, скорее всего, Эйприл прав. Я единственная, кто теряется на территории этого штаба. Только мне казалось, что я, наконец, отыскала верный коридор, как натыкалась на тупик. И стоило захотеть вернуться к лестнице, как понимала, что уже забыла к ней путь. Однако, даже оказавшись на лестнице, я не могла вспомнить, идти мне вверх или вниз. Спустя еще полчаса, выдохшись так, словно пробиралась сквозь дебри кносского лабиринта, я опустилась на один из пуфиков возле стены и устало выдохнула. Пёрл. Я решила не гадать и не пытаться разузнать о ее прошлом. Если сама Пёрл посчитает нужным, то я постараюсь выслушать ее историю, не задавая вопросов. Это не означает, что мы подруги. Вовсе нет. Но выслушать я могу. Уж точно слушаю лучше, чем разговариваю. Отложив бесплодные попытки разгадать тайну Пёрл, я уставилась на комнатные растения, что свисали с потолка, распластавшись по стенам коридора. Я протянула руку к ближайшему лепестку и ощутила его гладкость между пальцами. Живые растения. И разрастаются по штабу без солнечных лучей. «Как же так?» — прошептала я зеленому лепестку. «И в чем же секрет твоей жизни?» Внезапно за громоздкой дверью напротив прогремели низкие голоса. «Ну уж нет. Встревать в еще один конфликт я не стану. Нужно скрыться, пока меня не заметили». «Они еще дети!» — вдруг крикнул знакомый голос настолько громко, что я вздрогнула и остановилась. «И эти дети еще не готовы!» «Тише, Болт! Совсем уж разорался!» — прошипел в ответ другой сухой голос. «Иного выбора нет. Если так и продолжится, то мы...» «Тише! Тише, Макс!» — хрипло гаркнул лектор Болт своим старческим голосом. «Да как тут можно тише? Эти дети и 10 секунд не выстоят против них!» «А что нам делать, Болт?» — рявкнул в ответ главный тренер штаба. «Ты слепо отрицаешь правду? Не видишь, что творится? Произошло 3-е нападение за месяц. Вот что». «И что теперь? Мобилизовать всех этих детей? На войну? На настоящую войну? И без подготовки? Ты это предлагаешь сделать? Отправить их против фантомов?» Голоса стихли. Я оглянулась по сторонам, убедившись в том, что больше никого в этом коридоре нет. Затем подошла к высокой двери и навострила уши. «Нападения фантомов участились до 3 раз за месяц. Что мы будем делать, если через 2 недели эти твари начнут лезть с разных сторон света одновременно? 2 отрядов недостаточно, чтобы защитить людей, и ты это знаешь, Болт. У нас нет другого выбора», — проговорил гораздо тише тренер Макс. «Его просто нет». «Неужели нельзя ускорить тренировки? Подготовить их лучше?» «Не смеши, Болт. Ты должен знать это лучше меня», — невесело посмеялся тренер. «Как можно из обыкновенного школьника сделать готового солдата за такое время?» Один из них со вздохом опустился на скрипучий стул. «Это будет ошибкой», — в безысходности просипел Болт. «Отправим этих детей сейчас, и они к нам уже не вернутся». В животе ухнуло. Если бойцы не готовы к столкновению с фантомами, то я и подавно. «В любом случае, это решение не за нами», — сказал тренер Макс. «Ты знаешь, за кем последнее слово». «Хитори ни за что на это не согласится», — выдохнул Болт, и послышался звук откупоренной бутылки. «Он печется об этих детях, как о родных». «В последнее время Хитори сам не свой. Ты же видел, кого он к нам привел?» Тренер хохотнул. И по его словам, эта девчонка последняя из бойцов. Других новичков не будет. Она не так уж и безнадежна, Макс. Дай ей шанс проявить себя. Но сейчас Элиот Шторм последняя из моих проблем. Нам уже есть о чем беспокоиться. Ты мне лучше скажи, ты же знаешь о моей последней задумке. Как ты смотришь на то, чтобы отряды работали вместе? Если мы начнем отправлять на операции по два отряда, то... Их разговор ушел в совершенно другое русло, так что я отступила от двери. Внутри бушевали эмоции, подавить которые я не смогла. Кулаки сжались, ногти больно впились в кожу. Я знала, что почти бесполезно без силы настоящего бойца. И знала, что особым умом не блещу. Для чего же я здесь? Вечером я вернулась в спортивный зал отрабатывать обещанное наказание за пятницу. Прождала час, потом второй. Однако ни Калум, ни тренер Макс так и не появились. Их отсутствие было связано с операцией, на которую отправился отряд Калума. В этом я была уверена. Могло ли что-то пойти не так? На следующий день Эйприл поделился за ужином местными слухами. Оказалось, что операция действительно внезапно усложнилась. Пока никто не знал деталей, но тренер Макс и лектор Болт были вынуждены засесть в командном пункте нашего штаба и выйти на связь с центральным и восточным штабами. По кафетерию расползлись оживленные разговоры. Бойцы обсуждали скорую мобилизацию. И в глазах каждого блестело предвкушение. «Почему молчишь?» — спросила я у Эйприла, отодвинув от себя полупустую тарелку. «Я думала, ты будешь первым рваться в бой и радоваться таким новостям, как и остальные». Однако Эйприл молчал и лишь водил ложкой по рису в тарелке. «Эйприл?» — позвала я снова. «Остальные не знают, чему радуются», — ответил он спустя минуту, и его глаза мрачно сверкнули. «Бойцы ждут мобилизации, но даже не задаются вопросом, почему нападения фантомов так внезапно участились. Это не предвещает ничего хорошего, понимаешь, Элли?» Я не ответила, продолжив наблюдать за бойцами. Из-за отсутствия старших я ожидала увидеть хаос и беспорядок, однако парни вели себя прилично. Они поели, прибрали за собой и разошлись до того, как на часах стукнуло 10. Утро понедельника встретило меня тусклым рассветом. Однако никаких новостей о фантомах не появилось. Я умыла лицо ледяной водой после утренней пробежки и тренировки, где меня вновь заставили бегать, отжиматься и стоять в планке 5 минут. Как обычно, тренер Макс был беспощаден. Лекцию не отменили, значит, мистер Болт тоже вернулся к привычной работе. Операция увенчалась успехом? Его отряд уже вернулся в штаб? Я покрутила ручку крана, выключая воду, и подняла голову, чтобы взглянуть в зеркало. Холодные капли стекали по лбу и носу, а щеки подозрительно покраснели. «Что ж такое?» — буркнула я себе под нос, вновь включила воду, подставляя лицо под струю. Спустя 15 минут мы с Эйприлом переступили порог аудитории и заняли привычные места на самом верху. Несколько наемников сидели впереди нас, но Калума среди них не оказалось, как и его отряда. Лекция началась почти сразу. Мистер Болт выглядел как мистер Болт. Безупречно выглаженная рубашка, глянцевые носки туфель, голос такой же сиплый, но бодрый. Лектор принялся рассказывать о различиях между разными видами фантомов. На первый взгляд они одинаковы, но только на первый. Как оказалось, эти существа отличаются друг от друга ростом, скоростью и физической силой. И чтобы быть готовым к встрече с каждым из них, нужно всего-то запомнить 3 цвета. Истинно черные фантомы слабее своих собратьев, но, как и стоило ожидать, в разы сильнее человека. Темно-бордовые фантомы быстрые и внезапные. Пусть они ниже и тоньше остальных, предугадать их следующую атаку почти невозможно. А вот красные фантомы, алые, словно густая кровь, самые опасные. Они крупные и свирепые, будто обозленные хищники. Я уверен, что еще в школе на уроке биологии вам рассказывали, что если увидите в лесу одинокого медвежонка, то лучше не приближаться к нему. Как человек, который не принимал активного участия на занятиях в школе, я могла только догадываться, почему. Увидев недоумение на моем лице, мистер Болт пронзил меня недобрым взглядом и пояснил. «Нет ничего опаснее разъяренной матери обиженного звереныша. Вот как следует воспринимать красных фантомов. Они убивают так, словно мстят». «Мстят?» «Мистер Болт», — вдруг поднял руку Фокс Браун со второго ряда. «Вы ведь это уже рассказывали нам год назад». Лектор вернулся к своему дубовому столу, перебрал стопку бумаг и вытянул следующую часть лекции. «Мне есть для кого повторить, мистер Браун». Фокс обернулся и стрельнул в меня с самодовольной ухмылкой. «К тому же повторение, как вы все знаете, это у нас мать учения. Вот кто-нибудь из вас помнит лекцию о командах?» Болт поднял глаза и длинным пальцем поправил очки на переносице. «Зачем ради новичка повторять и это?» — спросил Фокс, криво усмехнувшись и вновь обернувшись ко мне. «Не так уж и сложно быть в команде. Ну, это если посчастливится попасть хотя бы в одну». Вот же мерзкий лис. Я собралась ответить ему, но осеклась, когда Эйприл ткнул меня в бок острым локтем. Тем временем Болт задумчиво отложил бумаги в сторону. «Неужели?» — спросил он Брауна. «Правда считаешь, что так легко найти общий язык со своей командой? А давайте-ка попробуем». В течение нескольких минут лектор подходил к каждому бойцу и протягивал сжатый кулак с торчащими из него тонкими бумажными ленточками. Ко мне Болт подошел последним и отдал единственную оставшуюся бумажку. Я рассмотрела ее и заметила начерканную синей ручкой цифру 3. «Перед собой вы видите номер. Ваша задача — найти своих товарищей с тем же номером и сесть рядом. Это ваша команда на сегодня». Парни и наемники принялись оглядываться по сторонам в поиске приятелей по команде. Кто-то улыбался удачному совпадению, кто-то разочарованно вздыхал, кто-то на передних рядах хаотично зазывал к себе сидящих сзади, пока те собирали разбросанные ручки и тетради, чтобы переместиться на новое место. «У каждой временной команды будет несколько задач. Первая — распределить роли и выбрать своего лидера. Вторая — учитывая слабые и сильные стороны каждого, придумать как минимум 3 тактики нападения и 3 тактики отступления». Усталый взгляд мистера Болда стал внимательным и строгим. «Задача третья — остаться в живых и убить фантома. На все даю 1 час». Бойцы удивленно глядели на лектора, словно впервые слышали о подобных условиях задания. Даже Фокс хмуро озадачился, поглядывая то на свой номер на бумажке, то на новых соратников. «Прошу, скажи, что мои молитвы были услышаны, и у нас выпала 1 и та же цифра», — сказал Эйприл, протянув мне свою бумажку. «Скажи, что у тебя тоже эта цифра, и не дай мне попасть в группу с Фоксом, Элли!» — утрированно ужасаясь, прошептал парень. «Или с кем похуже?» «И кто же может быть хуже Фокса?» — поинтересовалась я, протянув свою ленточку в ответ. «Да много кто!» — негодующе воскликнул Эйприл. «Возьми, к примеру, того же Аматагу. Он же страшный, как Титан. Нет, как убийца Джейсон из того фильма ужасов. Или же как...» И тут, как в самом подлом сне, пока Эйприл пытался подобрать идеальный пример внушающего страх переростка, позади него вырос Дай Аматага. Боец выглядел так, как я запомнила его в первый день в штабе. Черные густые волосы, постриженные ежиком, смуглая кожа, нос и уши явно не раз сломанные после десятка подвальных боев, о которых как-то рассказывал Эйприл. По-ястребиному острый взгляд Дая остановился на нас. Огромный кулак протягивал тонкую ленточку. Наверное, на моем лице отобразилось удивление, потому что Эйприл смолк на полуслове. «Только не говори, что он позади меня!» Глядя на меня испуганными глазами, парнишка сглотнул. «Цифра!» — только и сказал широкоплечий боец. Эйприл вновь сглотнул и чуть обернулся. «Цифра?» Долю секунды Аматага молчал. Затем его пронзающий взгляд обратился ко мне. «Вы единственные, кто еще без команды!» Он поднял крупный кулак, показывая свою ленточку. Мы с Эйприлом переглянулись. Затем втроем последовали примеру остальных групп, взяли стулья, развернулись друг к другу и сели в тесный круг. Дай спрятал руки в глубокие карманы спортивных штанов и глазами уткнулся в стену позади меня. Эйприл предпринял несколько попыток завести диалог, но все тщетно. Даю мы были явно не по душе. Вот так и сидели в этой неловкой тишине, пока остальные команды в аудитории жужжали спорами о лидере и тактиках нападения. Однако не прошло и 5 минут, как к нам кто-то подошел, и наша троица обернулась. Аккуратная стрижка, русые волосы, очки на пол лица, тонкие пальцы, прижимающие к груди стопку исписанных тетрадей. Плотно сомкнув губы, Александр Андрейко показал нам свою ленточку. «Так ты с нами!» Эйприл вскочил и придвинул 4-й стул. «Давай, садись, Алекс!» Дай раздраженно выдохнул, отвернув голову. И вновь повисло молчание. Появление Алекса мало что изменило. Но теперь мне стало даже забавно наблюдать за нашей группой. Дай, ясное дело, все это терпеть не мог и игнорировал наше существование. Алекс сжимал в руках тетради и посматривал по сторонам, не зная, где бы лучше спрятать взгляд. В какой-то момент я ощутила, что он изучает мое лицо, но когда я подняла глаза в ответ, Алекс тут же вспыхнул, как помидор, промычал извинения и отвернулся. Да уж, так мы точно далеко не уйдем с выполнением задания. «Может, начнем с тактики?» Словно прочитав мои мысли, предложил Эйприл. «Как вам такая идея?» Я пожала плечами. Дай даже не отреагировал. Зато глаза Алекса засияли интересом. «Отлично. Рад, что мы все живем в мире и согласии друг с другом», — пошутил Эйприл. Алекс зашевелился, пальцы забегали по воздуху, руки последовали за ними. Парнишка показал череду быстрых жестов, обращаясь к Эйприлу на самом тихом языке из всех существующих. «Подожди, подожди!» Взгляд Эйприла метался между руками Алекса. «Давай чуть медленнее!» Алекс извинился одними губами и повторил жесты более медленно. Я выпрямилась на стуле, и даже Аматага искоса посмотрел в нашу сторону. «Что он говорит?» «Говорит, что по заданию сначала нам нужно выбрать лидера», перевел Эйприл. «Ну, если я все правильно понял». Алекс чуть кивнул, на его лице появилась еле заметная улыбка. «А в чем смысл?» — подал грубоватый голос Дай. «Что ты имеешь в виду, Дай?» Эйприл склонил голову на бок. «В чем смысл выполнять задание?» — повторил вопрос Дай. «В любом случае, это упражнение нам не под силу». «Почему нет?» — спросила я и крутанулась на стуле в его сторону. «Объяснишь?» «А что тут объяснять?» Громогласный Дай оглядел каждого из нас. «Первый не умеет разговаривать и физически слабее даже обычного человека». На этих словах плечи Алекса поникли, и тонкие пальцы крепче стиснули исписанные тетради. «Второй», — продолжил Дай, остановившись на Эйприле, «болтает так много, что умрет от нападения Фантома быстрее, чем успеет закончить свои бессмысленные шутки». Эйприл приложил руку к сердцу, сделав вид, что прозвучавший комментарий его задел. «Ну а ты?» Дай посмотрел на меня внимательным ястребиным взглядом, словно сам был крылатым хищником. «Девушка или нет, мне плевать. Ты даже не боец». Я сузила глаза. «А как насчет тебя, Дай?» «Что насчет меня, Эллиот?» «Ты один из сильнейших бойцов в штабе и показываешь высокие результаты на тренировках. Так в чем дело, Дай? Почему еще не участвуешь в операциях и не сражаешься против настоящих фантомов вместо своих каменных манекенов?» «Не задавай мне таких вопросов. Ты же даже Брауна поставить на место не можешь», — пригрозил он низким голосом. «Не знала, что у Фокса в шайке есть еще один пес». «Меня к нему не приравнивай, Эллиот. Фокс ищет славы. Я же уважаю только силу», — сказал Дай и откинулся на спинку стула, больше не произнося ни слова. К большому разочарованию лектора Болда в конце занятия практически ни одна группа не смогла выполнить его задание на отлично. Лектор заваливал ребят друг за другом, подкидывая такие теоретические ситуации и вымышленные сражения с фантомами, что команды тушевались и отступали. Даже группа Фокса ничем не выделилась, ведь им не удалось выбрать временного лидера. Ох уж этот Фокс и его хваленое тщеславие. К тому моменту, когда подошла наша очередь, мы так и не смогли прийти к компромиссу. Эйприл принялся импровизировать, чтобы показать лектору Болду, что мы все это время работали, а не спорили друг с другом. После лекции мы с Эйприлом отправились в кафетерий, чтобы подкрепиться перед очередной тренировкой. Мысленно я уже готовилась карабкаться по железному механизму и больно падать вниз. «Ишь ты какой!» — гневно пробурчал Эйприл, шагая рядом. «А я думал, у нас только Фокс настолько самоуверен, что аж бесит». «Жалуешься на Дая?» «На кого же еще?» Лицо Эйприла резко помрачнело, взгляд заострился, а губы сжались в тонкую нитку, в точности скопировав выражение лица Дая. «Какую бы вы тактику ни придумали», — повторял он его слова, «не имеет смысла даже стараться. Против настоящего фантома смог бы выстоять только я». Я сдержала смешок, прикрыв рот кулаком, а лицо Эйприла вновь приняло привычную лучезарную расслабленность. «Вот бы пригласить фантома к нам на лекцию. Тогда бы я посмотрел, кто смог бы выстоять, а кто нет». «Значит, ты ставишь крест на нашей временной команде?» Усмехнулась я и толкнула дверь кафетерия, пропуская бурчащего Эйприла вперед. «Нет, конечно, я все понимаю. Тяжелое детство и все такое. Но это не означает, что можно вести себя как самоуверенный петух. В этом штабе такое прощается только Брауну. И то лишь потому, что ему не хватает извилин в мозгу на что-то большее». Мы встали в очередь у буфета, и я протянула явно обиженному Эйприлу поднос. Парень выдохнул и потряс плечами, сбрасывая с себя возмущение. Трудное детство сыграло свою роль, и теперь Аматага воспринимает мир через призму слабых и сильных и не видит в этом ничего плохого. Накладывая порцию риса с тушеными овощами, я подумала, что стоит узнать больше об обоих парнях, о Дае и Алексе. Эти двое пока самые таинственные личности среди бойцов. Кстати, о таинственных личностях. Пока Эйприл громоздил на тарелку гору свежего печенья, я приподнялась на носочках, оглядывая кафетерий целиком. Однако знакомой макушки найти не смогла. Прикусив губу, я последовала за Эйприлом в самый дальний угол помещения, залитого послеполуденным солнцем. «А вообще знаешь что?» — начал Эйприл. «Нам с тобой никто не нужен. Мы можем создать команду из двух бойцов, и нам будет вполне достаточно». Я хмыкнула, усаживаясь на свой привычный стул. «Кто тебе вообще сказал, что я хочу быть с тобой в команде?» «Леди Элли, я же знаю, что ты обожаешь меня больше, чем я вот эту пасту с сыром и курицей». Эйприл ухмыльнулся, как довольный кот, наматывая лапшу на вилку. Парень отправил часть порции себе в рот, и я покачала головой. Опровергать такое заявление не имело смысла. «И ты не против быть со мной в команде? Или стоит тебе напомнить, что меня и бойцом-то не назвать?» «И ты не против быть в команде с болтливым шутом?» — парировал Эйприл, ухмыляясь еще шире измазанными сливочным соусом губами. Из нас выйдет лучшая команда лузеров». Я усмехнулась и опустила голову к своей тарелке. Вдруг Эйприл протянул мне руку, его густые брови и гривы приподнялись. «Лузеры навсегда?» — предложил он. «Этот Эйприл что-то с чем-то. Слишком он легкий, беззаботный, но в то же время целеустремленный и скрывающий какой-то секрет внутри себя. Пусть он и бывает надоедливым, но в его присутствии во мне отключается некий защитный механизм. Не знаю, безопасно это или нет, но у меня еще есть время, чтобы узнать». «Я подумаю», — резюмировала я и принялась за еду. Настал момент новой тренировки и новой боли. 10 раз меня отправляли к началу чертова разогрева. 10 раз я падала, получая не только новые ушибы, но и осуждающие взгляды тренера Макса. Уже в 10-й раз до меня доносились назойливые комментарии Фокса и смешки его шайки. На 11-й раз под предлогом головокружения я сбежала к кулеру с водой. Слава звездам, Фокс был слишком занят сражением с механическими манекенами, чтобы подойти и снова крякнуть что-нибудь неуместное. Делая медленные глотки освежающей воды, я осмотрела спортивный зал, но Калума вновь не нашла. Неужели он так и не вернулся в штаб? Что же случилось с их отрядом? Я постаралась отвлечься, наблюдая за остальными бойцами. Парни таскали с собой разнообразное оружие. Кто-то тренировался на специальном закрытом стрельбище с огнестрельным, а кто-то на татами с кинжалами, мачете и топорами, словно викинги. Пара бойцов натягивали тетиву лука и выпускали остроконечные стрелы в мишени, не попадая в яблочко. Слова тренера Макса и лектора Болда верны. Бойцы не готовы к фантомам. Да, они физически хорошо подготовлены, но у них, как и у меня, нет реального боевого опыта. Мы всего лишь подростки. Даже во время тренировок бойцы совершают незначительные ошибки. Не попадают в цель, побеждают прототипы фантомов только с 3-й попытки или слишком долго перезаряжают оружие, роняя на пол патроны. На сегодняшний день это простительно. Но завтра одна такая ошибка будет стоить им жизни. И жизни человечества, которое они пообещали защищать. «Элиот Шторм!» Рядом раздался знакомый голос с русским акцентом. Стрижка пикси, голубые глаза и уверенная, но теплая улыбка. Кристина была одета в штаны карго и черную майку, не скрывающую многочисленных боевых шрамов на руках, плечах и шее. На лице виднелись свежие синяки. Над бровью появился глубокий порез, умело заштопанный врачами. Кожа вокруг глаз побагровела из-за ожогов. Эйприл как-то упоминал, что наемники носят специальные маски, которые защищают лицо от вражеского пламени. И, судя по состоянию Кристины, за эти несколько дней она не раз вступала в схватку с фантомом. Левое предплечье было загипсовано и обмотано плотными бинтами. Пальцы на этой руке посинели и отекли. Сама рука поддерживалась бандажом. Но даже с такими повреждениями и шрамами наемнице удалось сохранить свою утонченную природную красоту. «Невероятно. Кристина? Давно не виделись, Эллиот». Девушка кивнула в знак приветствия, подойдя ближе. С такого близкого расстояния я смогла разглядеть старые и свежие боевые рубцы. Некоторые были светлыми и ровными, другие — рваными и рельефными. «Столько отметин», — не сдержавшись, прошептала я, страшась услышать историю каждой раны. Затем тут же поморщилась. Чёрт, сорвалось с языка. «Я их вовсе не прячу». Кристина опустила взгляд, осмотрела участки открытой кожи, затем взглянула на меня и улыбнулась. «Это...» — указала на рубец на плече. «Память о первой встрече с Алым Фантомом. противник высшего уровня опасности, а я отделалась лишь одним шрамом. Вот так удача. А этому... Она коснулась розового следа на ключице. Всего 3 месяца. Тогда я поспорила с Калумом, что это будет моя последняя рана от Фантома. Девушка издала мягкий смешок. Как видишь, спор я проиграла. От другого человека я бы не ожидала такой смелости, ответила я, сжав одноразовый стаканчик в руке. А почему ты не прячешь свои шрамы и не боишься о них рассказывать? Оставаться красивой девушкой в нашей работе бывает сложнее, чем может показаться. Голубые глаза Кристины озорно блеснули. Слов бывает недостаточно, чтобы заслужить уважение мужского коллектива. Но мое тело и шрамы расскажут о моем пути лучше, чем я сама. Я чуть кивнула. Никогда не задумывалась об этом в таком ключе. Кристина права. Как прошла операция? Я сменила тему, выкинув пластиковый стаканчик в мусорную корзинку рядом с кулером. «Что с вами произошло?» И глянула за спину Кристины, словно ожидая увидеть зеленоглазого бойца. «Где остальные из отряда Калума?» Кристина уперла здоровую руку в бок. «Если Калум — единственный боец в нашем отряде, то это не означает, что он лидер. Я — капитан отряда, в котором он состоит». «Правда?» Я попыталась скрыть удивление. «Так значит, Кристина действительно крута». Взгляд наемницы смягчился, и она покачала головой, задумавшись о чем-то. «Калум мог бы стать капитаном, если бы захотел». Потом она посмотрела на высокую конструкцию неподалеку. «Макс все еще гоняет тебя по одному и тому же упражнению». «Другого выбора пока не дает». Я опустила голову, чтобы заново собрать хвост на макушке. Кристина наблюдала за моими попытками справиться с непослушной копной волос. «Интересно, в какой момент и мне придется отстричь их, чтобы не мешали?» «Старик Макс над тобой издевается, но ты неплохо справляешься», произнесла девушка, одобрительно кивая. «Назови мне хоть одного обычного подростка, способного прыгнуть даже на один диск. Гордись собой и продолжай в том же духе». «Я не собиралась сдаваться», — сказала я, разминая охладевшие мышцы. Но Кристина коснулась моего плеча, и я остановилась. «Скоро», — начала она, мгновенно помрачнев, — «наших сил, сил наемников, будет недостаточно для победы над этими тварями. Когда это время придет, я буду рассчитывать на таких бойцов, как ты, Элли». Не до конца осознавая значение ее слов, я все равно кивнула. Кристина крепко сжала мое плечо. Даже в таком состоянии у нее хватало на это сил. «Для начала мне нужно стать сильнее», — честно ответила я, скосив взгляд на ее перелом. «Сейчас это единственное, на чем я могу фокусироваться». «И этого достаточно», — Кристина удовлетворенно улыбнулась и отступила. «Увидимся позже, Элли». Она развернулась и направилась к выходу, так и не ответив на вопросы о Калуме и операции.